ветра. Программа, где задают вопросы и находят ответы. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Двое против ветра». Сегодня я буду вести ее в один, ну, в общем, собственно, не так уж и один, потому что в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки, публицист Ольга Николаевна Четверякова. Правильно? Все, нигде не ошибся. Добрый вечер, Ольга Николаевна. Добрый вечер. Тема, которую мы сегодня выбрали, может показаться достаточно сложной, но, наверное, она очень важная, чрезвычайно важная, особенно в нынешних условиях, поскольку к какому-то мы такому этапу стали подходить, ну, не знаю, возможно, возрождение, если это пафосное слово здесь применимо, хотя иногда, в общем, собственно говоря, по-иному и не скажешь, без такого вот пафоса. Тема деидеологизация в современном историческом процессе. Вот она звучит как-то архаично, вернее, очень уж по-научному. Но на самом деле это все чрезвычайно важно. В 90-е годы с большой радостью мы стали избавляться от всего, что было связано с прежней советской, или, как мы говорили, с коммунистической идеологией. Говорили о том, что общество должно быть свободным, говорили о том, что, собственно говоря, вообще не нуждается оно ни в какой как таковой идеологии, а вот потребление, это уже очень заманчиво, поскольку потреблять хотели, могли частично, ну и желали-то чрезвычайно, поскольку нечего до этого, как мы же опять же говорили, было. А во что это вылилось, мы видим сейчас. Поэтому давайте сначала только вот с чего начнем, если вы не возражаете. Дадим какое-то более-менее вразумительное и простое определение слова «идеология». Вот что такое идеология, ну, в плане общества как такового? В плане общества как такового? Вы знаете, здесь очень много определений идеологии, вот, но мы можем исходить из самого... Если будем исходить из... корни этого слова, то это идеологема, да, то есть это некая идея, которая лежит в основе того или иного мировоззрения. Вот, идеология, которая основывается на определенной системе ценностей. Вот, но вот эта система ценностей, это, как правило, речь идет о нравственном содержании, да, она вливается в некую идею, такую рациональную идею, которую принимает уже форму идеи ключевой, на которой основывается уже все остальное. Политические, экономические и прочие концепции и видения. Ну, вот, если возвратиться, некая... да, вот если возвратиться все-таки к советским временам, ну, можно сказать, что меньшая часть общества, которая была представлена ну, членами коммунистической партии, людьми, разделявшими эту идеологию, навязывала свою идеологию большинству. Вот вообще для исторического процесса это нормальная вещь, и насколько это необходимо для развития любого общества, любого государства, общества. Ну, я не знаю, там, объединение. Ну, вы знаете, это немножко так, мне кажется, упрощенно говорить о навязывании, потому что мы прошли очень сложный путь, и к этому, этим путем шло все общество. И мы помним, что произошло, и как все это происходило, начиная с 17-го года, когда действительно ломали не просто мировоззрение, а ломали какие-то определенные фундаментальные устои того общества, на котором, то есть наше общество, устои, на котором наше... мировоззрение основалось, ну, на протяжении многих веков. Вот. И так вот начиналась, мы помним, революция 17-го года, поскольку большевики, когда пришли они к власти, то они вели не только марксистскую идеологию, но, мы помним, все троцкистские эксперименты, они основывались, и они ставили целью изменить вообще всю систему ценностей, перевернуть просто общее понимание человека. Поэтому, да, для по традиционным ценностям, вот, по семье, да, по школе, по культуре, то есть фактически внедрялась новая концепция человека, фактически такая трансгуманистическая концепция человека, совершенно свободного от всех каких-то моральных и нравственных обязательств. Это было вот, это были первые годы. То есть вот фактически все то, что сегодня мы видим происходит на Западе, вот эта вот цивилизация, как ее называют, содомская, она уже, ее попытались реализовать тогда, вот у нас первые годы советской власти. Поэтому наряду с декретами о мире, о земле, были приняты соответствующие законы, которые легализовали содомию, которые разрешили аборты, были первой страной, которой это было разрешено, вот и на этом европейском пространстве. Вот, то же самое было с семьей, то же самое было со школой, то есть фактически полностью ликвидировались традиционные программы обучения, была исключена из системы школьной, обучение истории, русская литература, То есть ударяли еще по каким-то фундаментальным основам. И все это в итоге смогли преодолеть уже только в конце 20-х годов, когда произошел такой очень серьезный поворот к изменению этого курса. И что у нас получилось? У нас получилась такая очень интересная вещь, которую до сих пор нам трудно объяснить, потому что систему ценностей начали устанавливать традиционную, вот, фактически вся наша система ценностей основывалась на той русской культуре, которая была пропитана христианским пониманием, православным пониманием. Мы знаем, что фактически уроки литературы, русского языка, они заменяли нам уроки этики. Мы именно на этих уроках черпали, да, это понимание. Ну и само общее отношение в сфере культуры, оно было таково. Поэтому получилось так, что у нас этика, нравственность у нас, она традиционная. Вот. А идеология, она осталась марксистско-ленинской, и она плохо сочеталась с этой системой ценностей. То есть мы жили в таком вот противоречивом состоянии. И отсюда вот эта двойственность, всей нашей такой вот интеллектуальной жизни. Мы помним, чем занималась наша интеллигенция. Все прекрасно понимали, да, что марксизм-ленинизм – это некая догма, сухая и ничего не объясняющая, и дающая право, так сказать, обосновывающей, да, партийной, бюрократической верхушке фактически подстраивать под себя, менять под себя это общество и такую систему управления, которая была, мало сочеталась с этим традиционной системой ценностей. А в основе, да, вот ядро было совершенно другим, ядро было традиционным. Вот что в итоге получилось сегодня, то есть после перестройки, получилось следующее, то есть фактически ударили по всему, ударили по идеологии, вот, потому что мы знаем, да, что первые годы перестройки здесь у нас господствовал, причем тоталитарно, да, господствовал либерализм и неолиберализм. Вот, но вместе с этим ударили по фундаментальным традиционным нашим ценностям, потому что либерализм с ними несовместим. Вот, и получилось, что мы фактически все лучшее, что было в нашей советской системе, мы это начали уничтожать. Вот, а все страшное, все худшее, что было, и связано именно с вот этим партийно-бюрократическим, абсолютно коррумпированным аппаратом, вот это все воспроизвели, вот, но только из управленцев чиновники превратились в собственников, в олигархов. Вот, так что мы сейчас и оказались в таком критическом состоянии, критическом положении, вот, когда уже фактически та система ценностей, традиционная, которая в советском обществе сохранялась, сегодня она начинает фундаментальным образом размываться, потому что она не сочетается, да, уже никоим образом с той рыночной, либеральной, фундаментальной идеологией, которая сегодня все-таки давлеет в верхах нашего общества. Это факт. Ольга Николаевна, вы знаете, мне кажется, что жизнеспособность любой идеологии определяется еще ее привлекательностью в определенной степени и понятностью. Вот вы мне сказали, что это упрощенный взгляд, а вот если представить себе людей, которые нас с вами сейчас слушают, то это очень-очень простые люди, которые, в принципе, в такие глубокие дали, как понимание, так сказать, происхождения и жизненного цикла идеологии, они, в общем, и не вникают. Но при этом, при всем, заметьте, что, во-первых, либерализм был всегда, и либеральность, и вот очень часто, допустим, по-советские, такие просоветские посиделки кухонные и так далее, очень много людей, которые в то время считались, ну, завзятыми либералами и вообще людьми передовыми, на самом деле оказались чистой воды пшиком. Я беру здесь диссидентство как таковое, да, которое, в общем, собственно, преследовало, на мой взгляд, своей целью, первое, это просто уехать за границу, это как было в случае с господином Шаранским, например, да, который прекрасно себя чувствует в ранге министра, прекрасно, абсолютно записной либерал. Это было со всеми либералами, в том числе и американскими. Вспомните Анжелу Дэвис, которая в Колумбийском университете читала лекции тоже, собственно. Ну, и так далее, и так далее. Писатели, огромное количество, Чонкины, Шмонкины, в общем, что, собственно говоря, ну, в общем, пророков, которых по определению в Отечестве не должно быть, но они, собственно, поэтому и уехали. Речь вот о чем. Понимаете, я вот хочу что понять. Вот есть некое государство. Государство, по сути своей, всегда тоталитарно. Никто другого государства еще не придумал. Если оно жизнеспособно, оно тоталитарно. Будь это герцог Люксембургский, президент Соединенных Штатов, да хоть кто. Следовательно, это идеология меньшинства, которая находится у власти. Значит, в любом случае идеология должна быть навязана, ну, не насильственным путем. Мы, конечно, не опускаемся до каких-то там, скажем, вещей расстрельных, а, допустим, там, мы говорим о воспитании, системе воспитания. Ведь мы все воспитаны, в общем, довольно неплохо. Я имею в виду кинематографию, фильмы, на которых мы воспитывались, книги, о которых мы читали, понимаете? Я до сих пор помню там «Четвертая высота», про Гулю Королеву, да, про девушку-снайпера, пионеров, наверное, нет, смогу назвать. Мы все помним, мы же. Да, то есть, понимаете, как? Вот я хочу найти понять ту самую грань, при которой идеология является средством, вернее, не средством, является, идеология является механизмом выживания общества, ну, государства в данном случае, я не делюсь здесь, да, и отличается от просто совершенно простого средства, как сейчас говорят, тупого средства манипуляции человеком, да, то, что сейчас на Украине, это ведь тоже идеология, но только цели-то несколько отличаются, да, и что за ними стоит. Ну, там не только идеология, да. Идеология – это как бы все-таки внешний фон выражения, да, это фундаментальная система ценностей. Там, понимаете, там все дело, что поменяли матрицу, духовную матрицу. Вот, как можно поменять духовную матрицу? Вот жили-вы-жили, условно говоря, жили-вы-жили, у вас была одна система ценностей духовных, этических, норм, как угодно назовите. Вдруг вы просыпаетесь утром, у вас совершенно другая матрица. Как это может быть? Нет, не утром, это же делается в течение многих-многих лет для молодежи. В принципе, это если работать там несколько лет, 5-6, можно спокойно перестроить. Но в том-то и дело, что они начали с раннего детства. Вот. А тут, понимаете, какая вещь? Просто, когда мы говорим о базовых духовных ценностях, мы говорим о тех ценностях, которые закладываются все-таки верой. Да, вот либерализм весь вышел из протестантской религии. Сегодня фактически то мировоззрение, которое они исповедуют, оно представляет собой именно протестантское мировоззрение, причем уже уходящее, так тесно переплетающееся, в общем-то, во многом смывающееся чисто с оккультным мировоззрением. Вот. Это вот характерно для западной элиты. Если мы возьмем там ту же католический срез, да, западной элиты, то же самое. Фактически западные элиты, они воспитываются в высших учебных заведениях, которые держат под своим контролем орден иезуитов. Орден иезуитов – это орден, который специализируется по манипулированию. Да, Ольга Николаевна, значит, но что... католичество, я просто, извините, это родийная привычка перебивать. Нет, ради бога, да, меня простите, как раз наоборот, это мне, да, может быть, даже легче будет самолевать то, что я хочу. Да. Ну, католичество, ведь это тоже классическая, как одна из классических религий, основных, мировых. Она тоже отрицает все то, что сегодня делается, например, на Западе. Вот вы сказали о содомии. Но в католичестве нигде нет упоминания о том, что эта вещь разрешима. Потому что сама по себе источник католичества, как и да, православия и всего так. остального, Библия пишет, Ветхий Завет пишет о этом. Конечно. Одно дело Ветхий Завет, одно дело Новый Завет, другое дело социальные доктрины, концепции католической церкви. Это немножко разные вещи. Потому что это уже идет интерпретация и толкование, да, используем. Так вот, а все-таки, поскольку ядро протестантское, а протестантское ядро, речь идет, конечно, о кальвинизме, оно изначально стало сакрализовать прибыль, потому что идея предопределения человека, она была изложена именно тогда в такой форме, что фактически стала вот этой матрицей, которая предопределила все остальное, а предопределение говорит о том, что человек изначально до своего рождения предопределен Богом к спасению, одни предопределены к спасению, другие, значит, вечной гибели. И выяснить это, да, можно только при цели своей жизни, если тебе сопутствует успех. То есть успех становится главным показателем твоей избранности. И человек, смысл жизни человека заключается в том, чтобы все время искать признаки, доказательства своей избранности, поскольку наиболее универсальной формой этого успеха это является богатство, прибыль, то отсюда вот сакрализация богатства и прибыли. Не потому, что они хотят этого богатства, да, а потому, что это заложено в этом учении. То есть прибыль превращается действительно в нечто связующее, дарованное тебе Богом, и происходит вот сакрализация. И когда напротив уже многих десятилетий, да, потом столетий, человек воспитывается на таком сознании, что это нормально, богатство – это нормально, это богоугодное дело, и смысл жизни в том, чтобы постоянно, да, доказывать твою способность производить это богатство, а тот, кто его не получает, тот просто неизбранный, ты ему уже ничем не поможешь, отсюда положение падающего подтолкни, вот, то это воспитывает определенный, да, вот, закладывает, я говорю, духовную матрицу, то есть понятие социальной справедливости, просто понятие справедливости, понятие взаимопомощи, братства, они отступают на второй план, а на первый план выходит, естественно, жесточайший индивидуализм. Только ты и больше никто. И никто тебя не спасет, и ты никому не должен спасать, потому что это не Божье дело. Вот. И таким образом вот на этой протестантской матрице воспитывались на протяжении многих, да, столетий этой элиты. Католическая церковь во второй половине XIX века очень хорошо приспособилась, да, к этой протестантской этике, соответственно, социальной доктрине католической церкви. Она не отрицает богатство, она просто его, так сказать, как бы слегка ограничивает, но в целом обстоит абсолютно все то же самое. То есть, знаете, это как вот можно кровь пить, можно вот, да, из человека грубо, а можно из палочки, да, из соломенной. Из соломенной. Да. Вот что они делают. То есть, фактически есть. Значит, наша, да, система, вот эти ценности, они основывались на православном мировоззрении. Нет, вот сейчас, секунду, да. Вот про наши ценности. Угу. Вот вы сказали, с 20-х годов стало существовать странное, в общем, достаточно сооружение. На основе, на базе русской духовности пыталась жонглировать идеология вот эта какая-то либеральная, довольно странная, которая, в общем, очень быстро разрушилась, потому что она как таковая и не могла работать. Но, смотрите, а вот 90-е годы, когда, в общем, все это рушилось, а русская духовность куда подевалась? Ну, мало сказать, что все, что происходило, и трудно сказать, что все, что происходило в 90-е годы, это все происходило на основе матрицы русской, так сказать, духовности. Значит, духовность таким же образом быстро разрушалась в советские времена? Нет, ну, во-первых, понимаете, это все было заложено уже и в то время, в советское, потому что, ну, давайте исходить из того, что все-таки население наше где-то 80% это после революции были крестьяне, крестьянство. Это не... Так у крестьян же круговая порука была, община, с которой Ленин так успешно боролся и считал главным врагом. Община, да, но все-таки большая часть нашего народа – это были люди, носители вот этой традиционной православной ценности. Другое дело, понимаете, насколько это все было извращено, насколько это в реальной жизни не соблюдалось. Но еще говорю, ядро все-таки осталось здоровым, потому что было, вот вы знаете, что эти понятия ключевые, от которых мы не можем отойти, да, понятия чести, достоинства, братства, взаимопомощи, жертвенности, справедливости. Все эти понятия, они все равно живут в каждом русском человеке, как бы вы его ни... вообще все равно, даже, понимаете, вот на последней черты это все выйдет. Вот, поэтому это все было. А дальше, когда именно вот на этом и строилась идеология, которая по форме была марксистско-ленинской, потому что марксизм-ленинизм, он лежал снова как догма, вот, но все равно основные понятия, вытекающие из этой идеологии, она была просто классовой, да, вот, соответственно, вот эта класс воспринималась чисто формально, а в центре этой идеологии все равно стояла справедливость, социальная справедливость. И она стала как бы фундаментальной вещью. Вот. И поэтому, когда, вы помните, начиналась перестройка, чего больше всего народ не принимал? Почему он пошел за Горбачевым? Потому что Горбачев шел к власти с лозунгом «больше социализма». Вот. И он шел к власти, обещая как раз убрать все те мерзкие черты, которые больше всего возмущали вот этой партийной государственной верхушки. Вот, народ был настроен именно так. А дальше началось уже манипулирование, потому что, как объяснил Горбачев, он шел к власти для того, чтобы уничтожить партию и весь этот строй. Что он и начал делать? Но начал делать, опять-таки, народ фактически обманывая. Поэтому вот именно тогда и началось самое серьезное манипулирование нашим народом. Именно тогда. Потому что тот партийный государственный аппарат, который уже не был удовлетворен тем, что вот эти вот ограничения, наклонные идеологии социальной справедливости не давали возможности ему полностью реализовать свою власть, он просто начал все это уничтожать, обрезать и окончательно потом выплюнул, уже заявив, так сказать, что социализма больше нет. Все. Вот. Но мы должны понять, что делали это те же самые люди. Те же самые. Мы же знаем, кто стал олигархом, мы знаем, кто пришел к власти. Мы знаем, что Ельцин, если до этого была партийная номенклатура, то Ельцин, он сделал номенклатурную буржуазию. По спискам передавались людям денежным, соответственно, те предприятия, да, собственность, которая создавалась не ими, а всем народом. Вот. И получилось такое еще более уродливое образование. Вот это партократия, да, и государственная кратия, причем еще теневики, которые начинают где-то как раз с конца 50-х годов зарождались и утверждались, и сейчас уже вот вышло много материала, который показывает, что, извиняюсь, цеховики – это представление некой какой-то такой маргинальной части нашей общества, экономики, как мы думали, да, и как показывал наш кинематограф. А это была очень серьезная вещь. Более того, знаешь, например, Горбачев, он вырос на этом, то Горбачев был одним из первых, кто крышевал этот теневой капитал, почему у него оказались такие большие возможности, и он стал лидером именно теневиков. Вот. То есть вот этот треугольник, партократия, значит, коррумпированная часть партии, коррумпированная часть государственного аппарата, и теневики, вот они сделали эту перестройку, но с участием спецслужб. А спецслужбы наши, вот эта часть спецслужб, она была интегрирована, она была связана тоже уже достаточно давно с западными спецслужбами. Вот, и они остались в тени. И это теория заговора получается. Это не теория заговора, это реальность. Посмотрите, сколько литературы вышло, все это описано как раз. Наоборот, для нас это было откровение. Бумага-то терпит все, что угодно. Нет, нет, так, простите, все сами показывают, сами рассказывают, буквально чуть ли не на пальцев, как это все было сделано. Вот, поэтому получилось, что эти люди же, они остались. Началось вот это вот манипулирование уже достаточно, потому что хотя бы не объявляли, что они нам несут больше социализма. Да, так сказали, ребята, мы строим либеральное общество, все. А с этим всем будет покончено, с понятием социальной справедливости, с народной собственностью и с прочим-прочим, все. Но если бы они такое объявили, тогда бы, конечно, не было. А когда они же пришли, все, понимаете, то вот эта вся кушка, в чьих руках оказался средство массовой информации. Опять же, по ходу разговора, вот я насчет народной собственности. Знаете, я как-то очень странно, вот я слушаю вас, я очень странно к этому отношусь. Вот всякого рода народная собственность, общественная собственность, она очень быстро растаскивается народом, превращаясь в личную собственность. Причем делается с огромным, ну, с огромным удовольствием, и как-то вот человеку понятно, когда вот он утащил гвоздь с завода, да, я здесь хозяин, а не гость, тащи с завода каждый гвоздь, вот он утащил этот гвоздь, он его, он это понимает. А вот что такое общественная собственность, да, это как-то не очень понятно. А потом, как мне кажется, завод, который управляется самими же рабочими, это какой-то утопия какая-то, на самом деле. Так не бывает. Ну, в любом случае, они снова начнут выбирать директора. Помните, первые красные директора там и так далее, и так далее. Все равно все возвращается на круги свои. Вот. Поэтому, как бы, я не очень в этой идее общественной собственности, я не очень понимаю вот сейчас в этом смысле, о чем вы говорите. Что, как, на ваш, раз вы с этим не согласны, значит, должно было быть по-другому, вот вам кажется. А как должно было быть? Эти заводы, они должны были стать чем? Вот смотрите, дали же эти акции заводские. Ну, вот я сам присутствовал, я смотрел сам на братском алюминиевом заводе. Дали пакет акций. На пакет акций можно было купить автомобиль «Волга», производство Горьковского автомобильного завода. И еще оставались деньги купить мебелью, обставить. Очереди стояли, очереди, чтобы вот этот вот кусочек своей собственности в общем благе поменять на личное. Может быть, надо из этого исходить? Нет, а зачем вообще это нужно было акционировать? Здесь же, ну, люди подзаработали, хоть слава богу, что так вышло. А что ж, по машине приобрели. Ну, хорошо, приобрели, но нужно же было не эту сферу менять. Понимаете, в итоге просто произошла обычная экспроприация, да. Узкая группа лиц приобрела собственность, которая создавалась ними, да, государственным предприятием. Как это создавалось, мы тоже знаем, это все делалось госкомимуществе теле. Ольга Николаевна, ну, можно сказать, что идеология – это инструмент меньшинства, направленный на манипуляцию большинством ради собственного выживания. Вот собственного выживания, под которой подведена еще, ну, некая духовная база. Вот они говорят, воровать некрасиво, вот тебе нехорошо, мне нормально, а тебе нехорошо. И себе они это позволяют. Вот отсюда все эти теории метания русские классические, вплоть до твари, там, да, это сам, дрожащее или могу там и так далее. Отсюда бабушку топором по голове, потому что мне можно, вот всем нельзя, мне можно. Вот это же классическая вещь. Можно ли так сказать? Понимаете, но дело в том, что государство не существует само по себе, это некая такая абстрактная конструкция. Да? Государство это что? Это непосредственно аппарат. Аппарат, который используют люди, соответствующие люди для управления обществом. Что это за люди? Вот. Они представляют, естественно, чьи-то интересы. Они же не сами по себе, это не власть чиновников, которые просто захватили эту власть и управляют. Значит, они представляют чьи-то интересы. Вот. Тогда все-таки мы исходили из того, что это государство общенародное. Другое дело, говорю, что мы знаем, что Советский Союз, его существование можно выделить несколько этапов, разных совершенно этапов. Мы знаем, что началось при Хрущеве, когда фактически этот аппарат стал превращаться действительно в такую замкнутую касту с определенными привилегиями, причем настолько вопиющими привилегиями, которые уже при Брежневе приняли возможность, что, естественно, было совершенно очевидно и ясно, что это не соответствует той идеологии, которую они официально, формально проведывали. Сегодня что такое наш аппарат государственный? Это аппарат, который находится в руках узкой группы олигархов. Все. Вот мы же этого должны исходить, мы же не будем как страус затыкать, пытаться, да, спрятать головой, как я всегда говорю, не в песок, даже в асфальт, потому что это просто вещи очевидные. Соответственно, есть, он использует этот аппарат для того, чтобы сохранить вот эту всю свою систему. Вот. Для того, чтобы сохранить эту систему, надо сделать так, чтобы люди не понимали, о чем идет речь. Вот, знаете, у нас нет национальной идеологии. У нас она исключена из Конституции. Ну, запретили американцы, да, прописывают, что у нас национальная идеология. Вот. В итоге получается так, что действительно никто не может выйти с какой-либо четкой ясной идеей. Потому что у нас плюрализм, тотальный плюрализм. А если тотальный плюрализм, то это получается такой мировоззренческий хаос. В мировоззренческом хаосе можно что угодно утверждать, да, и как угодно. А для того, чтобы этот мировоззренческий хаос состоял, необходимо, опять-таки, чтобы не было четкой, ясной системы ценностей. Значит, ее размывает, ее умирает. Вот то, что сейчас происходит на Западе, вот, ну, это фактически уже, можно сказать так, смерть морали, окончательная смерть морали. Потому что после того, как они приняли в 1995 году свою резолюцию о толерантности, провозгласили, что толерантность – это отсутствие какой-либо абсолютной истины и догматы, и что нормой провозглашаются права человека, зафиксированные в международно-правовых актах, вот, то все. Я, как я всегда говорю, можете любые права подставить, вот как они поставили декларацию 2008 года, право на сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, и дальше там планируется уже соответствующая педофилия и все прочее, но под красивыми названиями. И все, и вы этот процесс не остановите, видите, что там происходит. Вот то же самое они сейчас требуют от нас, вот, потому что наш олигархат, он теснейшим образом российский олигархат, да, связан с Западом, это всего лишь навсего как бы филиал. Ну, нет, но здесь мировой филиал, если мы связаны с Западом. Да, ну, естественно. Ну, понятно, это почему у нас власть. Такие конфликты сейчас возник? Ну, все же хорошо. Какие конфликты? Какие конфликты? Ну, вот сейчас, вы считаете, что вот то, что происходит на Украине, то, что Россия сейчас в некоем находится в таком контрдансе по отношению к Соединенным Штатам, это просто часть большой игры? Нет, нет, это война. Это война Запада против России. Ну, так а зачем, если мы филиал? Это не просто конфликты, да, это война, которая ведется другими способами. Она ведется финансовая, экономическая война, значит, информационная война. Вот. Но в первую очередь это, конечно, война духовная, потому что, еще раз говорю, вот то, что произошло на Украине, информационная война, информационно-психологическая, она сработала только потому, что украинской молодежи и уже изменили систему ценностей, понимаете? Кто такие малоруссы, да, украинцы? Это малоруссы, это русские люди, которые все корни которых русской цивилизации. Значит, на протяжении 20 лет их воспитывали не просто на пути на основе русофобии, а на ненависти, да, русофобия – это страх перед все-таки русским, а речь идет о ненависти, да. То есть, говорю, убей в себе русского, uh-huh. Хороший фильм, помните, документальный. Ну вот, соответственно, изменили все. Русский стал ассоциироваться с православием. Русский стал ассоциироваться с советом. Все, то есть умирают. И после того, как уже их интегрировали на уровне базовой системы западную цивилизацию, на этом сработала уже вот эта информационно-психологическая война. Значит, Ольга Николаевна, опять же возвращаемся к манипуляциям разнообразным. Мы с вами остановились вот на чем: на том, что Россия, являясь филиалом, я с этим согласен целиком полностью, я не спорю, но тем не менее находится в контрфорсе сейчас с западным миром. Зачем западному миру устраивать все эти танцы вокруг границ, вокруг всего? Это, в общем, довольно штука опасная. Но бряцать оружием, играть всегда опасно. Оно может выстрелить. Его в руки-то брать бывает страшно. А еще им и размахивать. Но зачем, если все так прекрасно? Ну, и существует какой-то такой, скажем, ну, мировое правительство, которое, в общем и целом, ведет куда-то в непроглядные дали потребления, ведет общество нашего земного шара. А дальше почему-то возникают какие-то конфликтные ситуации между Россией и западным миром. С одной стороны, филиал, с другой стороны, война, как вы это правильно говорите. И заметьте, зачем? Ну и так же все хорошо. Управляют, ресурсы, все находится под влиянием олигархов, во владении олигархов, которые под влиянием находятся там, ну, там, мировой финансовой системы, скажем так. А зачем тогда все это? Ради чего? Эта система власти или система контроля, она требует постоянного вмешательства, потому что главная битва, которую сейчас ведут крупнейшие транснациональные корпорации, которые фактически начинают действительно реально приватизировать власти, этот процесс достаточно уже хорошо описан, да, вот, их главная задача – убрать, уничтожить национальные элиты. Чтобы даже намека на национальные элиты не было. Вот возьмите систему образования. Да, что сейчас происходит в системе образования? Создается единое глобальное образовательное пространство. Вот, у американцев там у них крупные бизнесы образования всегда было теснейшим образом связано, там уни, да, вот, в Европе этого не было, да, в Европе все-таки образование, оно было всегда высшее образование автономным, самостоятельным и бесплатным. Это было, в общем, возможно. С Болонской системой они этот процесс уничтожили, потому что Болонская система поставила задачу создать единое образовательное европейское пространство. Все, причем надо сказать, что серьезные европейские представители европейской мысли, да, предупреждали, что этот процесс приведет к гибели европейского образования как такового, к разрушению университетов, что сейчас вот мы и видим. Значит, то же самое, другими, что обеспечивает вот это глобальное европейское образование? Оно обеспечивает переход на международные стандарты, на глобальные стандарты мышления, да, делать человека способным к вот этому мировому глобальному рынку, фактически уничтожает полностью национальный менталитет, национальную идеологию, национальные традиции. О каких национальных традициях речь вообще не может быть идти. Но нет немцев, нет французов, нет итальянцев. Есть европейцы. А европейцы – это просто глобальный человек, ничего более. То же самое с нами, да, то есть нас тоже надо интегрировать в это глобальное пространство, чтобы не было даже намека на возможность сохранения какой-то национальной идеологии, национальных интересов и национальной элиты, которая могла бы это сделать. Вот у нас этот процесс идет очень... У нас эта национальная интеллигенция, она не только сохраняется, да, вот, но все эти последние годы она укреплялась. Она укреплялась, потому что вот этот вот... очарование, так скажем, перестроечный лет, оно у нас давно прошло, вот, и очень долго народ пребывал в таком очень тяжелом депрессивном состоянии, вот, а затем постепенно, как естественно всегда в условиях тяжелой болезни, человек начинает возвращаться, да, к своим корням, к самому. Или умирает. Либо умирает. Вот этот процесс начался. И вот пусть вот в такую роль, форму, но он пошел. Вот. Это западные элиты прекрасно понимают, не случайно Бжезинский сказал, что наш главный враг – это православие. Он же не сказал, что наш главный враг – это бюрократическая элита России. Нет, он сказал, наш главный враг – православие, потому что опять речь идет о духовной системе ценностей. Он в этом. Вот. Это никуда не... Эта матрица, она всегда остается. Мать, в русском человеке – это правда. Мы коммунизм переварили. Мать, мы именно потому перестройка началась, что его переварили, и, наконец, начался процесс осознания высшей. Ну, на самом деле, как вы помните, русская, скажем, культура и этика, и нравственность, она переваривала любые, ассимилировала конечно, в себе да. все. Именно вот такой марксист. Чем, наверное, да, и да, богатство марксист. Ее в чем. И сейчас тоже этот процесс идет, причем очень широко. Поэтому сейчас главная задача, вот я работаю в системе образования, я это вижу, прекрасно понимаю. Понимаете, главная задача не просто сохранить под контролем умы нашей молодежи, но поставить под контроль всю систему образования, фактически превратив наши институты в каналы по выкачке наших мозгов, наших ребят. Вот этот процесс, я вижу, он принимает сейчас уже катастрофический характер. Вот, и обратите внимание, меры принимаются, санкции против нас принимаются во всех сферах, но только не в образовании. В системе образования складывается единый глобальный рынок, он очень образовательный, он активно идет, активно продвигается. Вот я сейчас ездила, в какой институт ты не приедешь, в какой высший учебное заведение, там интенсивнейшие связи, да, вот, наши научно-технические вызовы ставятся под контроль американского менеджмента, вот, все это идет из высшей школы экономики, из Сколково, в Сколково сидят американцы, так что, понимаете, никаких санкций никто не принимает, потому что они-то знают, что это ключевая сфера, ну, вот, ваши идеологии и идеи. Ну, поэтому, а для... В остальных сферах, да, они эти меры принимают, чтобы, так сказать, давить на правительство, чтобы оно никоим образом, да, не позволяло себе каких-либо самостоятельных шагов, самостоятельных поступков. Но дело в том, что Россия действительно, сколько мы знаем нашу историю, Россия для них это действительно некое такое закрытое все-таки поле. Потому что всегда их действия, которые очень хорошо срабатывают в каких-то малых государствах, малых странах, развивающихся, да, вот, в России они срабатывают обратным образом. То есть в России всегда, чем сильнее давишь, они это просто забывают, на наше общество, тем сильнее происходит отторжение, мобилизация. Поэтому так все и приветствовали, да, это изменение курса Запада в отношении нас этим летом, потому что, наконец, начала просыпаться что-то свое. Да, вот эта самость, ее говорят на Западе идентичность, мы в русском слове прекрасно, самость. Вот, наконец-то, что-то свое, обрели свое лицо, стали вспоминать. Вот, поэтому вот об этом идет речь. И сейчас фактически, да, началась вот эта сложная игра, потому что понятно было, что, понимаете, когда они ее начинали, они рассчитывали на одно. Вот, но появились, как всегда, непредвиденными обстоятельства. Потому что существует еще, да, такое понятие, как русская душа, прошу прощения, русская душа, которая, опять-таки, и представляет собой как бы квинтэссенцию, да, вот всей этой традиционной русской нашей культуры, русской истории, которая никуда не девалась и никогда не может исчезнуть, которая пала себе вот во время Великой Отечественной войны, когда проснулось абсолютно все лучшее русское, что было заложено в нашем человеке. Ну вот, и поэтому и праздник 9 мая для нас – это единственный праздник, который объединяет абсолютно всех, который действительно является праздником всего народа. Ну, а тогда получается, что то, что происходит сейчас, это какая-то естественная часть истории, поскольку история – это не набор фактов, а некая живая такая. Ну, нет, конечно, естественно. Живая, да, легенда, да, скажем так, то тогда это совершенно естественно. Значит, вот готовиться нужно к войне, по-вашему. Ну, американцы захотят. Геополитический анализ показывает, что да, да. Ну, вот только как, понимаете, опять-таки, война идет разными методами, разными способами. Я не про то, что сейчас идет уже давно. Да. Начиная с Вьетнама, начиная с Кореи и так далее. А я говорю о вот уже совсем близко, собственно говоря, об Украине и так далее. А я говорю о полномасштабной, такой полноценной. То есть, на самом деле, я так понимаю, что мир стоит на грани сегодня полного разрушения. Благо, существовать дальше в прежних условиях он не может, а новая идеология не выработана. А старая идеология, идеология потребления, она потерпела крах. Ну, просто потому, что через 10 лет в Европе никого не останется, поскольку вот разного рода, как же это сказать-то помягче, людей нетрадиционной ориентации, вот я вспомнил, да, от них дети только не рождаются, одна беда. Все остальное это, собственно, их дело, а вот одна беда, дети от них не рождаются. Ну, для них это не беда, для западных элит это как раз цель и задача сокращения населения, потому что его... Ну, это трансгуманизм, идеи вы имеете в виду, контроля полного. Идеи трансгуманизма, да, потому что мы прекрасно видим, что гуманизм как таковой, он умер на Западе, просто умер. Все, то есть о нем даже сейчас, если обратили внимание, не вспоминают, даже такого самого названия гуманизма уже нету. Правильно, а гуманизм на протяжении двух веков там царство привело, потому что трансгуманизм, он меняет самое главное концепцию самого человека. У нас как-то это еще никак не осознали, это очень важный процесс. А если мы посмотрим на ключевые американские центры, которые занимаются разработкой новейшей технологии в системе Пентагона, да, там тот же DARPA, другие агентства, вот, то они все бывают, так сказать, в рамках вот этого трансгуманистического подхода, который исходит из самого понимания, понимания человека как такового. То есть, если раньше человек это было существо совершенное, ну, мы говорили, да, что гуманизм исходит из того, что он прославляет естественно естественного человека без Бога, но он прославляет естественного человека как совершенное существо. А трансгуманизм исходит из того, что человек – это существо далеко не совершенное, ни душа, ни тело, ни сознание. Поэтому чем там занимается сейчас DARPA, ключевое агентство оборонных инициатив Пентагона, занимается искусственным интеллектом. Что обсуждали сейчас на встрече в Бильдербергском клубе? В каком клубе, простите? Бильдербергский клуб. Вот сейчас эта верхушка западная встречалась в Австрии. Да, ну, это один из таких консультативных клубов, да, где они собираются обсуждать ключевые фигуры западного бизнеса, банков, корпораций и средств массовой информации, обсуждают, значит, на год повестку дня. Что у них было в центре? Искусственный интеллект, кибервойна, вот, ну, и ключевые там проблемы, текущие проблемы экономики. То есть они обсуждали проблемы перехода на электронные деньги, то есть отказ полностью от наличных денег. Но поскольку все это связано с электронными карточками, то а искусственный интеллект тоже осматривает проблему контроля за человеческим разумом с помощью соответствующих чипов и прочее. То есть это все это связано в одно целое. Этим всем занимается DARPA. То есть вот это вот основное у них сейчас направление. Значит, поэтому что для такого существа, постчеловека, который они готовят, что для него такое духовное, что такое система ценностей? Ее просто нет. Поэтому они ввели понятие толерантности, которое полностью отрицает вообще какую-либо жесткую или более-менее, да, ясно выставленную систему ценностей. Все, это мировоззренческий хаос, это нравственный хаос. Вот сейчас процветает на Западе полная свобода во всех сферах, полная. Знаете, почему? Я хотел чуть-чуть вам возразить, потому что я общался как-то с французскими классическими, если так можно сказать, традиционными католиками, Они, во-первых, на самом деле очень, вот по сию пор очень понимают и поддерживают Россию в ее вот этих движениях. Да. И, во-вторых, вы вспомните, многотысячные, сотни тысяч людей выступали против принятия законов об однополых браках и так далее. То есть, можно сегодня сказать, что все-таки вот этот некий перекос, он виден и людям, которые живут на Западе. Потому что вы когда говорите, вы все время делите вот там на Западе, вы видите, что стало с людьми на Западе, а вот у нас люди, то есть, они сохранили, а вот на Западе, ну, это очень плохо, потому что мы не выдержим против всего мира. Воевать со всем миром довольно глупо. А можно в нем раствориться или, ну, не знаю, как-то принять ценности. А на Западе вы видите какое-то движение? Вот эти антиглобалисты, есть какие-то партии, тоже к нам приезжали, мы разговаривали в Италии, какая-то крупная партия очень, которая, в общем, высказывает достаточно интересные идеи, связанные с борьбой с этим самым дурацким трансгуманизмом. Угу. Нет, конечно, есть такие сообщества, естественно. Вот я как раз и занимаюсь историей Запада, в первую очередь, религиозной историей, религии, политика. Угу. Поэтому как бы я это как раз больше всего эту тему и исследую. И хочу сказать, что, естественно, они есть, но понимаете, какое дело? Дело в том, что они и к этим ценностям относятся с точки зрения гуманистической правовой. То есть для них права человека – это действительно, вот как для нас понятие справедливости, это является как бы ключевым, да, основа социального нашего мышления. В любом русском человеке все равно оно есть. Вот. Также для западного человека права человека. Вот для них они священны, неприкосновенны. Вот я тоже очень много общалась, причем вот таком на личном, то есть не на каких-то конференциях, а в личном плане. Могу сказать следующее, что действительно для них это религия. Понимаете, они не могут это вот, от этого отойти. Потом, когда им говорят, что права человека доходят до того, что они действуют разрушающим, они все равно не могут остановиться. Поэтому даже когда вот наши католики, то есть католики французские, вышли на эту демонстрацию, это уже тут очень интересная вещь. Мы же с ними беседовали, они к нам приезжали, тут даже это было, по-моему, да, 2 года назад конференцию проводили с наиболее активными представителями. И они, понимаете, что для них самое главное? Для них самое главное – это их, для французов, это их гражданский кодекс, да, это их политическая свобода. И вот то, что эти гражданские браки, содомские браки, они изменили гражданский кодекс, вот это для них было совершенно недопустимым. В целом отношение к гомосексуалистам у них толерантное, они не могут их осуждать. Вот мы тоже опять-таки говорим, почему, говорю, вы не протестуете, как вы можете с этим соглашаться? Он говорит, ну, Ольга, ну, они же другие, мы же не можем их осуждать за это, они другие, и все. То есть вот эта толерантность, она уже вбита, она в крови. Вот. И поэтому речь шла именно об изменении законодательства, об изменении политики. В других странах такого нет, потому что, ну, Франция, она изначально, это единственное государство в Европе, которое отделило очень рано церковь от государства, у них в 1905 году был принят соответствующий закон, это государство чисто светское. Вот в других странах, там, в Италии, да, в Испании, долгое время католическая церковь была, обладала статусом государственной религии, сейчас только вот это меняется. То же самое в североевропейских странах. Но самое интересное, что и там, понимаете, по опросам общественного мнения, большинство испанцев, да, католиков голосовало за гомосексуальные, за легализацию гомосексуализма, абортов. О том, что мы сейчас видим в Ирландии, да, все приводили ее в качестве примера, такой единственной, да, католической страны, которые четко стоят и жестко на так сам референдум, то есть сами, ну, да, католики проголосовали за это. То, о чем идет речь, происходит действительно такая вот на глубинном уровне уже эти. Ну, потому что это все связано с тем, что католическая церковь, руководство католической церкви, оно очень давно активно, да, приспосабливалась, интегрировалась вот в эту совершенно чуждую либеральную систему ценностей, а поскольку либерализм сейчас уже оборачивается вот этим трансгуманизмом, а трансгуманизм – это просто эфемизм для сатанизма, такого уже откровенного, да, уже для людоедского, вот, то она дошла до того, что уже и это обсуждает. Поэтому, когда Папа Римский сказал тогда такую простую фразу «Кто я такой, чтобы осуждать Киев?», вот это и был основной посыл, вот. Вот, кто это такой? То есть, ребята, я вам объяснил, как вы должны к этому относиться. Если уж я Папа Римский это не осуждаю, то уж вы тем более. И вот после этого фактически начался вот этот надлом, слом. И когда к нам приезжали французские католики, они ни разу не ссылались на Папу Римского. Они нам откровенно говорили, вся надежда на Россию, вся надежда на вас. Вот. То есть, действительно, реально Россия остается носителем вот этих гуманистических ценностей, гуманистические ценности только потому, что у нас слишком, не слишком, а всегда, да, изначально вот эти духовные основы были связаны с православием. И это никуда ты уже не денешь, это нужно убедить там полностью русского человека, чтобы физически, да, чтобы этого не было. Хорошо, Ольга Николаевна, давайте тогда мы с вами сегодня заканчивать будем вот как. Вы мне поделитесь со мной тогда своим прогнозом на ближайшее время. То есть, на самом деле, какие-то процессы идут, они запустились самостоятельно, или они запустились в силу исторической необходимости, или вообще есть кто-то, кто запустил эти процессы. Во всяком случае, ближайшие 5-10 лет, что должно произойти в Европе, в мире, в России, и может произойти? Ну, понимаете, если говорить как геополитик, то мы знаем геополитические планы, да. Если мы будем рассматривать с точки зрения экономической, финансовой, тоже мы знаем эти планы транснациональных элит и перевод, значит, всего человечества под электронный контроль, это все понятно. Вот. Но я, как человек православный, я прекрасно знаю, да, откровение Иоанна, и как ученый могу сказать следующее, что действительно, понимаете, мы многие вещи просто не поймем, ни геополитику, да, ни мировую политику, если мы будем понять, что все равно, хотим мы этого или нет, но эти процессы, они носят да, религиозное содержание, имеют религиозное содержание. Поэтому наша задача не в том, чтобы остановить эту глобализацию, мы ее не остановим, мы это знаем, а наша задача заключается в том, чтобы сохранить то сообщество, максимально большее сообщество людей, которое сможет этому противостоять и выжить. А это сможет, мы это знаем, если это есть в пророчествах. Поэтому я знаю только одно и вижу, что все равно у нас в нашем обществе, в нашем народе, там все равно особая сила, да, духовная, особая духовность. Вот. И поэтому чем больше на нас будут давить, чем больше Запад будет проявлять свою вот эту вражескую, откровенно вражескую сущность, которую он до этого пытался скрывать всякими методами, вот, тем больше будет мобилизовываться наш народ. И в условиях чрезвычайных опасностей, да, в условиях смертельной опасности все равно выйдет все лучшее, что должно, и уже сама совесть, она подскажет. И сработает та идеология, которая в наибольшей степени будет отвечать вот этой вот нашей базовой системе. Спасибо, Ольга Николаевна. Ценностей. Я со своей стороны хотел бы сказать, что чрезвычайно желал бы, чтобы все наши замечательные гуманистические идеи, сокрытые в нашей душе, они выходили на свет без вот таких каких-то жутких, совершенно трагических событий, которые для этого пока, которые служат катализатором этого всего. Спасибо. Я напомню, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки, Ольга Николаевна Четверякова была сегодня у нас в студии, ну, а говорили мы о идеологии, да и, наверное, просто о жизни. Спасибо, до свидания. Спасибо. Двое против ветра. Программа, где задают вопросы и находят ответы.